Никита. Сейчас между моим поколением и молодыми режиссерами большая дистанция. Разное мышление, разное мировоззрение, разная стилистика. Не берусь судить, кто и что лучше. Помню, когда я пришел в кино, Пыриву и Дзигану, и многим кинематографистам их поколения, совершенно искренне нравились фильмы Хуциева и Тарковского. А нам не очень-то нравилось то, что снимали они. Когда перед съездом кинематографистов на пресс-конференции у меня спросили, как я отношусь к тому, что мои последние фильмы молодые режиссеры считают старомодными, я ответил, что это неправда. Недавно один талантливый молодой режиссер посмотрел по телевидению фильм «Орел и решка», позвонил мне, наговорил кучу комплиментов и сказал, что фильм очень современный. А кто именно? Никита Михалков. Вы кого имеете в виду, Никита Сергеевич? Я сообразил, что Никите уже за 50. А для меня Никита Колька из фильма «Я шагаю по Москве». Кольку мы назвали Колькой в честь моего сына. Так я до сих пор к Никите отношусь. Взять Никиту на роль Кольки предложил Гена Шпаликов. Он дружил с братом Никиты Андроном Михалковым, теперь Кончаловским. Никиту я видел полгода назад, подросток, гадкий утенок. Никита не годится, он маленький. А ты его вызови. Вызвали. Вошел Верзила на голову выше меня. Пока мы бесконечно переделывали сценарий, вышел как у Маршака. За время пути собачка могла подрасти. Начали снимать. Через неделю ассистент по актерам Ли Коронна сообщает. Михалков отказывается сниматься. Требует 25 рублей в день. Актерские ставки были такие. 8 рублей – начинающие. 16 – уже с опытом. 25 – молодая звезда. И 40-50 – суперзвезды. Ставку 25 рублей для Никиты нужно было пробивать в Госкино. «А где он сам, Никита?» «Здесь», – сказала Лика. «По коридору гуляет. Зови». «Георгий Николаевич», – начал Никита, – «я играю главную роль, а получаю как актеры, которые играют не главные роли. Это несправедливо. Кого ты имеешь в виду?» «К примеру, Леша Локтев, Галя Польских». Леша Локтев уже снимался в главной роли, и Галя Польских. Они уже известные актеры. «А ты пока еще вообще не актер, школьник. А мы платим тебе столько же, сколько им, так что помалкивай. Или 25, или я сниматься отказываюсь. Ну, как знаешь». Я отвернулся от Никиты. «Ли Короновна, вызови парня, которого мы до Михалкова пробовали, и спроси, какой у него размер ноги. Если другой, чем у Никиты, сегодня же купите туфли. Завтра начнем снимать». «Хорошо». «Кого?» – занервничал Никита. «Никит, какая тебе разница, кого? Ты уже у нас не снимаешься». «Но вы у меня 5 дней уже снимали. Вам же все придется переснимать». «А это уже не твоя забота. Иди, мешаешь работать». «И что, вы меня больше не снимаете?» «Нет». И тут скупая мужская слеза скатилась по еще не знавшей бритвой щеке впоследствии известного режиссера. «Георгий Николаевич, это меня Андрон научил. Сказал, что раз уже неделю меня снимали, то у вас выхода нет». Дальше работали дружно. Когда прошел слух, что Никита Михалков будет баллотироваться в президенты, а он это не очень активно отрицал, на встрече со зрителями в Нижнем Уренгое меня спросили, буду ли я за него голосовать. 2 руками. «Почему?» «Потому что фильм, где в главной роли президент великой страны в юности, купит все страны. А я буду всем рассказывать, как наш президент бегал мне за водкой». Как-то после вечерних съемок на студийной машине мы с Никитой ехали домой. На съемках я поливал из шланга асфальт, чтобы в нем отражались фонари, промок и замерз. По дороге хотел купить водку, но все магазины и рестораны закрыты, 11:45. Сначала завезли Никиту Новоровского. «Никит, вынеси мне 100 грамм водки, попросил я, а то я простужусь». Самому в такое позднее время заходить в дом и просить водку было неприлично. Никита вынес мне от души. Полный стакан. А через несколько дней меня встретил его папа, Сергей Владимирович Михалков. «Ты соображаешь, что ты делаешь?» «У меня инфаркт мог быть. Лежу, засыпаю. Вдруг открывается дверь, на цыпочках входит мой ребенок, открывает бар, достает водку, наливает полный стакан и на цыпочках уходит. Я в ужасе, пропал мальчик, по ночам стаканами водку пьет». Жалко, что Никита не баллотировался в президенты.